Глава 30. Молчание в салоне автомобиля угнетало. Савелий умышленно выбрал наиболее длинный маршрут, ведущий до дома. Он понимал, что Маше нужна исключительно правда, но пока не знал, какие именно слова подобрать. Молодой человек отчаянно надеялся, что этот разговор никогда не состоится. И вместе с тем недосказанность висела тяжким грузом на его плечах, заставляя ежеминутно оглядываться в прошлое. Когда молодые люди оказались в квартире Савелия, Маша медленно прошла в спальню, распахнула дверцы шкафа, выдохнула. «Машка!» — Адмиралов шел по пятам, но так и не коснулся ровной спины девушки, словно боялся, что она растает от любого прикосновения. «Я совершенно ничего не помню о смерти отца», — вдруг произнесла Маша. «Мы с мамой жили вдвоем. Отец редко появлялся, а потом и вовсе исчез. Маме стало хуже, нам нужны были деньги, и поэтому пришлось переехать в крошечную квартиру в пригороде. Мама говорила, что отец умер от сердечного заболевания, а оказывается, она мне лгала». Адмиралов молчал, чувствуя, как с каждым словом Маша отдаляется от него. Он отказывался соглашаться с тем, что их отношения находятся под угрозой. Он отказывался верить в то, что это конец. «И ты мне лгал!» Еще тише прошептала девушка. Голос Маши сквозил невысказанными упреками и обидой. «Все вокруг лгут», — выдохнула Машка и замолчала. Марианна чувствовала, как глаза жгут слезы, а сердце сжимается от боли. «Расскажи мне все», — тихо попросила Маша, не оборачиваясь к Савелию, так и замерев перед распахнутыми дверцами шкафа. «Расскажи то, чего я пока не знаю». Адмиралов хотел бы подойти к Машке, обнять, зафиксировать ее тело, прижать к себе, чтобы хоть на миг вернуть то чувство покоя, которое он испытывал, держа любимую в объятиях. Савелий подошел, протянул руку, но так и не коснулся напряженной спины. Машка дернулась, отстраняясь на шаг, словно не могла вынести мужских прикосновений, словно они были ей ненавистны. «Твой отец умер мгновенно, ударившись головой об ограждение», — тихо произнес Савелий, сжимая ладони в кулак. «Я пытался тормозить, но машину занесло. Опыта вождения было мало, да и в голове помутилось. Я всегда считал мать идеалом красоты и образцом материнства. До того дня, пока не увидел ее с чужим мужиком. Все, что случилось после, я смутно помню. Отец приехал. Дело замяли, поскольку признали несчастным случаем. Я вернулся на учебу, а когда закончил, отец взял меня к себе в компанию. По документам у него был партнер, Милов Олег. Совсем недавно я выкупил всю долю Милова. Но он не захотел так легко уходить. Планировал объединить капиталы. А когда я отказался жениться на его дочери, решил меня потопить. Поэтому и занялся шпионажем, используя тебя. Он хоть и твой дядя, Маш, но сволочь та еще. Что имела в виду твоя мама, когда говорила про дядю? Все еще стоя спиной к Савелию, прошептала Машка. После смерти твоего отца все наследство перешло его брату Олегу, ответил Сава. Он оказался единственным наследником. Раньше я считал, что Милов выкупил у твоей мамы ее долю. Но теперь, когда знаю, как вы жили... Я думаю, что он обманул твою мать. Вернее, я уверен, что он бесплатно заставил ее отказаться от наследства в свою пользу. Маш, я заставлю его все вернуть тебе. Мне не нужно ничего, — хрипло возразила Маша. Нужно, Маш, — упрямо ответил Адмиралов. Маш, я думал, что вы с матерью живете в достатке. Я должен был найти вас еще тогда, 10 лет назад. Но я, Машка, трус. Не знал, как посмотреть в глаза женщине, которая из-за меня осталась одна с ребенком на руках. «Это уже не важно», — прошептала Машка и решительно сняла с полки свой чемодан. Спустя 10 минут все вещи были упакованы. Машка не смотрела на мужчину, который безмолвно следил за ее действиями. «Маш, прости меня», — пробормотал Савелий, преградив ей путь, когда она двинулась к двери, утягивая за собой чемодан. «Простила», — выдохнула Марианна, не поднимая глаз выше уровня груди мужчины, не имея в себе сил для того, чтобы взглянуть в его глаза. «Тогда почему ты уходишь?» — не выдержал Савелий и повысил голос. «Я не знаю, как смогу тебе доверять. Я правда не знаю», — дрогнувшим голосом произнесла девушка и, наконец, подняла взгляд выше. «Тебя гложет чувство вины, а я не хочу, чтобы меня жалели. Мне не нужно от тебя сострадания, я не хочу так». «Машка», — отчаянно произнес Савелий. «Я влюбился в тебя еще до того, как узнал, кто ты. Еще в первую встречу, Маш, когда ты облила меня кофе перед офисом». «Так не бывает, Савелий. Нельзя полюбить человека за секунду», — грустно прошептала Машка и вновь отвела взгляд. «Бывает», — упрямо возразил Сава, повышая голос. «Господи, Машка, я люблю тебя, понимаешь?» «Пусти», — тихо произнесла девушка, сжимая ручку чемодана. Долгое мгновение, превратившееся в вечность, молодой мужчина смотрел на девушку сверху вниз, словно пытался запомнить каждую черточку ее лица, а потом шагнул в сторону, пропуская Марианну. Он не стал догонять ее, не помчался следом. Стоял и смотрел, как за ее спиной закрываются двери кабинки лифта. А потом, прижавшись лбом к стеклу, жадно ловил каждое движение, когда девушка садилась в такси. «Машка!» — хрипло выдохнул Савелий, не представляя, как ему вернуть ее. Рука скользнула в карман брюк. Там все еще лежала коробка с обручальным кольцом. Крепко сжав украшение в ладони, молодой человек шумно выдохнул. Ему до одури хотелось вернуть все, отмотать назад события последних пары часов, а еще лучше последний десяток. Но он ничего не мог поделать. Ничего. «Миха!» — сипло пробормотал Савелий, набрав номер телефона брата, как только телефон оказался у него в руке. «У меня жизнь катится в задницу. Буду через полчаса». Откликнулся Тролинский и сбросил вызов, предпочитая отложить подробности и поделиться ими при личной встрече. На следующее утро Машка появилась на работе без опозданий. Вошла в кабинет непосредственного начальника, положила заявление на край стола. Львовский изогнул бровь в удивлении, но заявление принял без слов. «Поскольку ты официально устроена и подписала договор, то обязана отработать месяц», — сообщил Игорь Львович. «Хорошо», — кивнула Марианна. Выйдя из кабинета начальника отдела логистики, Маша поняла, что бесцельно бредет по коридору. Ноги сами привели ее в административное крыло, но кабинет Адмиралова был закрыт. Оксана Васильевна сидела на своем месте и, увидев Машу, приветливо улыбнулась. «Он в командировке по работе», — сообщила Оксана. Машка сама не поняла, почему кивнула. Ей ведь совершенно не нужна такая информация. Тихо, как мышка, выдринка покинула крыло и уселась на свое рабочее место. Маша не заметила, как наступило время обеда. Отвлеклась от бумаг, только когда над ее столом нависла тень. Всего на мгновение ее сердце пропустило удар. Но потом оно распознало парфюм, принадлежащий совсем не Адмиралову, а его старшему брату. «Пойдем, Машенька, пообедаем», — предложил Тролинский, скупо улыбаясь. «Я не голодна», — грустно улыбнулась Марианна. «Ты всегда голодна, не обманывай», — подмигнул Михаил Александрович и, не дожидаясь согласия девушки, развернулся и, ударив тростью об пол, пошел в кафетерий. Ему не нужно было проверять. Он был уверен, что Машка идет следом. Михаил прекрасно изучил свою студентку.